Утром из дома он выходил с пистолетом в руке. Патрон в патроннике, предохранитель снят. Глупо, конечно, но Ветров не хотел больше никаких неожиданностей. Если кто полезет, получит пулю сразу. Но у подъезда и на улице никого не было. Только у гаражей шумела небольшая компания. Но этих Герман знал. Крутая молодежь. Одежда из модных бутиков, престижные машины. Родители, конечно, снабдили. Сами эти парнишки научились только тратить деньги. Ветров убрал пистолет в кобуру, покрутил головой и вздохнул. И здесь покоя нет. Все время с оружием. Домой он вернулся после обеда. Угодил в разгар свадебной суеты. Машины с ленточками, обязательный Линкольн, едва проехавший подаркой, фонтаны шампанского. Несколько суетливый жених и красавица-невеста в свадебном наряде. Как и положено, крики, визги, тосты. Ветров боком проскочил в подъезд и взбежал на свой этаж. И нос к носу столкнулся с Кириллом. «Ба, а я уж номер твой набираю. Думаю, куда пропал? Здорово, бродяга!» «Здорово. Ты чего сразу не позвонил? Пугаешь тут всех?» Ухмыльнулся Ветров и сунул обратно почти вытащенный из кобуры пистолет. Кир движение заметил, удивленно приподнял бровь. «Ты чего с железом?» «Привычка. Чего приехал? Завтра же хотели встретиться в офисе». «Чего-чего? Значит, надо, раз приехал. Так и будем на площадке стоять или в квартиру пустишь?» «Пошли, гость». Ветров открыл обе двери, стальную и дубовую, и пропустил вперед друга. Заходя сам, бросил взгляд на лестницу. Кир, оказывается, заметил этот взгляд и уже в комнате спросил. «Ты кого стережешься, а?» «С чего взял?» «То за пушку хватаешься, то зыркаешь настороженно. Давай, выкладывай, в чем дело». «Да ни в чем, хрень какая-то», — недовольно бросил Герман и сел в кресло. «Ну, чё стоишь? Особого приглашения ждёшь?» Кир сел на диван, обвёл взглядом гостиную, покачал головой. «Спартанская обстановка. Экономишь, что ли?» Комната и впрямь была обставлена скудно. В одном углу домашний кинотеатр, музыкальный центр и подставка с дисками. В противоположном – диван. Рядом кресло и столик. И больше ничего. Пол паркетный, стены и потолки оклеены светло-коричневыми обоями. Шторы на окнах тоже светло-коричневые. «Не люблю ковров, шкафов и прочей ерунды», — поморщился Герман. «Не комната, а мебельный склад. Лучше скажи, чего вдруг тишком приехал? Позвонить не мог». «Да думал ты дома. Забыл, что по спортзалам раскатываешь. Ты ж у нас спортсмен». Последнее слово Кирилл произнес с ударением на западный лад. «Ты, можно подумать, дохляк», – парировал Ветров. Кирилл и впрямь на дохляка похож не был. Рост чуть выше 180, плечи широкие, мускулатура не очень рельефная, но массивная. Внешне они были похожи, и их даже путали, особенно когда в форме и в касках. Герман немного повыше и волосы темные, а Кирилл – блондин нордического типа. Истинный ариец, как сказали бы в Третьем Рейхе. «А приехал? Вот чего», — пояснил Шилов. «Тебе когда на собеседование?» «В понедельник. Мы же вместе хотели ехать». «Хотели», — буркнул Кирилл и недовольно дернул подбородком. «Зря я тебя на эту работу подрядил». «Это еще почему?» «Да, мутное дело». Ветров непонимающе посмотрел на друга. «Кир, объясни толком». «Объясняю». Эта дочерняя фирма раньше была самостоятельной конторой. Развалилась на части. Наш шеф ее выкупил, стал создавать заново. Набрали первых попавшихся людей и каких-то ментов-отставников. Они там такое накрутили. Едва от разрешителей выговор не получили. Шеф всех уволил, поставил своего родственника. Тот в охранном деле не в зуб ногой, хозяйственник. Словом, там нужен человек, который все разгребет, всех построят и пахать заставит. «Ну?» «Что «ну»? Ты в охране много понимаешь?» «Да уж немало». «Гер, это тебе не объект охранять или важным персонам носы утирать. Тут надо с бумагами сидеть. Всю документацию по ЧОП изучать, инструкции писать, с лицензионкой договариваться, оружейку оборудовать. И все самому. Родственничек не при делах, только подписи ставить может. А помощников нет. И где их брать, не ясно. Через кадровое агентство. Агентство. Это тебе не Англия и не Америка. Здесь таких кадров пришлют, век не отплюешься. Ветров хмуро посмотрел на друга, прикидывая, к чему тот клонит. Нарисованная картина оптимизма не вселяла. Дальше что? Нечего тебе туда лезть, вот чего. Меня еще черт дернул сказать. Шефу, конечно, хорошо, придет специалист со стороны, пахать будет как трактор, все наладит, все построит, а потом его можно пинком под зад, а родственника на все готовое. А с чего ты решил, что все закончится пинком? С того, вовсе уж мрачно ответил Кир. Я сам почти на таком положении. Сперва думал, что контора солидная, большая. Она и впрямь большая, только солидности не хватает. Там заправляет семейный клан. «Эка невидаль», — фыркнул Герман. «Сейчас везде кланы. Вон Ельцин семью управлять страной подтянул. До сих пор разгребают». «Во-во, тут так. Берут спеца, ставят на место. Он дело налаживает, потом его под благовидным предлогом убирают. А на свободное место сажают родича. Или родич сразу директорское кресло занимает и ждет, пока все сделают». «Бред!» – качнул головой Герман. «И что потом? Как такая контора работать будет?» «Кое-как. Ну и этого хватит. Сейчас везде так. И не только в частном секторе. Потому и страна в жопе сидит, что профессионалов нет. А бал правят полупрофи и дилетанты. И выскочки. Видел, что в Осетии было?» Ветров неохотно кивнул. «Во! Во всей армии не нашлось ни одного боеспособного полка и толкового командира, чтобы грамотно войти и развернуться. Командарм, как в гражданскую, впереди на лихом БТРе восседал. Чапаев хренов». «А, ладно, не вспоминай», — махнул рукой Герман. «И так тошно». Репортажи с места боев он видел и о расстрелянной колонне знал. Причем знал не только из теле новостей. Когда-то за такой финт ставили к стенке без разговоров. А сейчас чуть ли не осанну поют. И впрямь страна дилетантов и неучей. «Ладно, давай ближе к теме. По-твоему, ловить в вашем филиале нечего?» «Точно. Извини, что так вышло, сам толком не знал». Развел руками Кирилл. «Ничего, я ведь решение еще не принял. Правда, по другой причине». «По какой?» Герман встал, посмотрел на часы. «Давай поедим, а? А то я после тренировки еще не ел. Желудок скоро песни петь начнет». «Давай», — кивнул Кир, — «закажем столик в ресторане». «Да ну его нахрен. Сейчас картошки с грибами нажарим, салат накромсаем. Или уже отвык сам готовить?» Кир пожал плечами. «Да как-то так. Дома подружка готовит, на работе в столовой ем». «О, подружка», — передразнил его Герман. «Нашел домработницу. Пошли на кухню, аристократ. Вспомнишь, как нож в руках держать». Кирилл засмеялся и поднял руки. «Идем, идем». Готовить они научились еще на первой чеченской, куда оба попали после окончания техникумов. Ветров окончил приборостроительный, а Шилов – автомеханический. Вообще у них было много общего. Оба пошли в школу в неполных 7 лет. Оба занимались спортом. Кирилл – боксом, Герман – гирями. И в армию попали с дополнительным призывом в конце июня 95 года. Угодили в десантно-штурмовую бригаду, в разведроту. И уже там встретили Олега Махова. Тот встал в строй после института. Принципиально не проходил кафедру военной подготовки и пошел служить рядовым. Зато всего на год. Олег был старше Кира и Германа почти на 4 года. Уже взрослый, пообтертый жизнью мужик. Фактически ровесник молодым взводным, которые сами в большинстве своем пришли с гражданки и об армии имели весьма скудные представления. В Чечне вовсю шла война, и со всей России на Кавказ перебрасывали части и подразделения, зачастую собранные сбору по сосенке. Бывало, под пулей везли 18-летних пацанов, одевших форму 2-3 недели назад. Они автомата в руках не держали и портянки не могли на ногу намотать. Этих молокососов выкашивали взводами без всякого проку. Печальную участь новобранцев вполне могли разделить и трое друзей, но им повезло, причем несколько раз. Повезло, что бригаду готовили к переброске только осенью. Повезло, что командовал бригадой полковник, некогда прошедший Афганистан. И некоторые командиры батальонов успели побывать за речкой. Полковник имел представление, чему и как учить солдат, и за 3 месяца успел вбить в головы бойцов элементарные знания, без которых на войне делать нечего. Командира в разведроте не было. Его временно замещал начальник разведки бригады. Он тоже побывал в Афгане, служил срочную в Джалалабадской бригаде спецназа. А после окончил Рязанское воздушно-десантное училище. Он-то и обучал личный состав роты, а заодно и кое-кого из взводных сложной солдатской науки. Пришедшие из гражданки парни, пересмотревшие все фильмы с Брюсом Ли, Шварценеггером, Сталлоне, а также отечественные кинохиты, были твердо уверены, что главное в разведке и десантуре – это умение ломать кирпичи, лихо бить врага ногами и с устрашающим видом орудовать автоматом. Капитан посмеялся над их наивностью и объяснил. «В рукопашную хорошо, если разок сойдетесь за все время. О кирпичах забудьте. Их тыловик и так достать для казармы не может. А вот автомат – это да. Автомат нужен. Но вы будете из него стрелять, а не по головам бить». «Рукопашку изучать не будем», – огорчился Шилов, желавший показать класс бокса. Капитан внимательно посмотрел на него, на других солдат и усмехнулся. «Будете. Будете учиться убивать врага с помощью автомата, ножа, лопаты, руками и ногами. Но это именно умение уничтожать, а не квасить носы и побеждать по баллам. Еще изучите приемы захвата пленных, снятия часовых, конвоирования. Все это есть в армейском наставлении по физподготовке». «Но там очень мало», – подал кто-то голос из строя. «Я осмотрел. Ничего не понятно, какая-то ерунда». «Да? Что ж, посмотрим». Капитан еще перед Афганом прошел хорошую учебку, где немолодой уже инструктор преподавал курс рукопашного боя, так, как когда-то преподавали на войне, по проверенным жизнью методикам. Из учебки будущий капитан и вынес понимание того, что является рукопашным боем на самом деле, и чем он отличается от прочих спортивных и псевдобоевых систем. За 3 месяца новобранцы здорово убавили в весе, потеряли румянец, избавились от многих иллюзий и приобрели массу важных навыков и знаний. Как то полезность нахождения подальше от начальства, обязательное наличие запаса хлеба и сахара в кармане, умение быстро намотать портянку и прочие мелочи, без которых трудно прожить в армии и тем более на войне. Капитан не обманул, рукопашному бою учил, и бывшие спортсмены учились с удовольствием. Действительно, приемы простые, но надежные, при должном умении работают хорошо. Приобретенный навык один раз использовали, когда схлестнулись с дембелями из 2-го батальона. В разведроте дедов и дембелей не было. Только несколько сержантов, прослуживших год. Капитан роту держал крепко. Малейшие попытки качать права пресекал. Вот солдаты и не привыкли к обычным наездам старослужащих. А тут вдруг налетели. Попытка качать права дембелями была пресечена самым решительным образом. На что те сильно обиделись и пошли за подкреплением. В результате вышла сшибка по 20 человек с каждой стороны. Когда капитан, дежурный по части и комбат с 2 ротными прибежали к месту боя, половина солдат уже вышла из игры, остальные еще были на ногах. Всех разняли. Капитан лично отвесил каждому, кто уцелел, по затрещине. Дело замяли, хотя 5 дембелей и 2 разведчиков попали в госпиталь. Причем 2 дембелей стали инвалидами. Украшенные ссадинами победители довольно качали головами. «Прав был капитан. Действуют приемы. Не зря старались». А потом была Чечня. Короткие сшибки, затяжные бои, перестрелки, разведвыходы, поиски, засады. До рукопашной доходило дважды. При зачистке дома и во враге на краю села, когда разведка нос к носу столкнулась с подходившими духами. Кто, что и как делал, в памяти не осталось. Мат, рев, звуки ударов, крики боли, треск разрываемой ткани и длинные очереди почти в упор. Ветрову, Шилову и Махову повезло. Они уцелели, не получили значительных ранений и не спятили от всего пережитого и увиденного. Ветров как-то спас жизни друзей, вовремя срезав сидевшего под деревом духа. В другой раз Махов вытащил Шилова из-под обстрела, когда тот был ранен в ногу. А потом Шилов спас Ветрова, столкнув в ров за мгновение до того, как раздалась пулеметная очередь. На войне они и сдружились. Бригаду из Чечни вывели после хасавюртовской сделки. Махов почти сразу демобилизовался. Ветров и Шилов служили еще год. В роту пришел командир, начальник разведки вновь занял свою должность. Но до самого дембеля друзья занимались у него. И не только рукопашным боем. Война понравилась им. Чем? А черт его знает. Просто вдруг почувствовали к ней вкус. Как чувствуют вкус к живописи, пению, бизнесу. Кстати, готовить их тоже учил капитан. В поиске, в рейде поваров нет, а есть сухпай. В лучшем случае костерок, а чаще таблетка сухого спирта. Вот и постарайтесь с голоду не умереть, силы сохранить и задание выполнить. Ясно? Потом в Афгане и Ираке Герман и Кир часто готовили сами. Другие наемники удивлялись хобби русских и качали головами. Но всегда с удовольствием пробовали стряпню Crazy Russian. Жареная картошка с грибами, салат из огурцов, помидоров и зеленого лука, вареные яйца с майонезом, хлеб. Нехитрый, но сытный обед здоровых мужчин. По идее, не мешало бы грамм по 100 водки, но оба за рулем и оба на тренировочном режиме. Так что на столе только вода и соки. «Уже полгода вместе не обедали», — проговорил Кир. «Три недели назад в ресторане сидели», — напомнил Герман. «А джику будешь?» «Буду. Ресторан не в счет, я имею в виду, когда сами готовили». «Надо на шашлыки двинуть. Олежку захватим и поедем. Если у жены отобьем». «Думаешь, не пустит? С нами-то?» Кир пожал плечами. Наколол на вилку последний в тарелке кусочек картошки и отправил его в рот. Герман орудовал ложкой и покончил с едой немного раньше. «Позвоним, спросим». Шилов повернулся поставить тарелку в мойку и вдруг увидел на столике трофейный пистолет. Удивленно вскинул брови. «Стариной заинтересовался?» «Не знал». Герман фыркнул. «Сам не знал». «Можно?» «Смотри». Привычка спрашивать разрешения въелась давно, даже если это вещь друга. Кир взял пистолет, повертел в руках, рассмотрел накладки на рукоятке, потрогал курок. «Я разрядил, можно нажимать». «Угу», — машинально кивнул Кир, потом поднял голову. «Что?» «Разрядил, говорю». «А он был заряжен?» «Да». «Так это не муляж?» «Боевой образец, действует». Шилов заглянул в ствол, увидел следы чистки, царапины, покачал головой. «Выглядит как новый. Между прочим, дорогая штука. Золото, серебро. А это рубин, что ли?» «Похоже». «И где ты его достал?» «Трофей». «Не понял». Ветров досадливо махнул рукой и неохотно сказал. «Да, вышла одна история, дурацкая. Наехали тут какие-то парни». «С этим?» — изумился Кир. — Да им только ворон пугать. — Да нет, бьет неплохо. По крайней мере, добавки не требует. — Постой, — уже серьезным голосом произнес Кир. — Ты стрелял из него? Убил? — Убил, но не из него, а из другого. — Так, два пистолета, как минимум два человека. «Если один готов, то и второй тоже». «Гера, хватит мямлить, расскажи толком, кто и что». Ветров помолчал, опять махнул рукой, мол, ерунда это. Но потом все же начал говорить. Кирилл слушал внимательно, без удивленных охов и восклицаний.